«Спасибо», — сказал я и посмотрел на одежду. Зеленая футболка с принтом «Истребитель», кожаная куртка, брюки, носки и сапоги типа «Берц». Сразу накинул на себя футболку и отодвинул одеяло. Я облегченно вздохнул. Ну хоть трусы оставили. Надел брюки, натянул носки, берцы, завязав на них шнурки. Куртку накинул поверх футболки и вышел из палатки. Свет сразу ударил по глазам, так что я зажмурился. Когда глаза привыкли, увидел своих спасителей, сидящих около костра и поедающих что-то. «Иди сюда, сейчас накормлю», — это крикнул тот самый, который дал мне свою сменку и исцелил. После его слов на меня обернулся весь отряд. «Да, точно в фэнтези попал. Сидят здесь одетые в настоящие доспехи. Когда-нибудь видели одежду воинов Руси? Здесь примерно то же самое, только в 100 раз лучше. Шлемы, кожаные кирасы с металлическими пластинами, наручи, на ногах кожаные сапоги, поверх которого поножи, рядом лежат мечи, секиры. Реально богатыри, а он красивый», — сказал женский голос. «А во, тут и девушки есть, маги, лицо слишком серьезное. А так, совсем даже ничего», — сказал уже другой голос. «Отставить разговорчики. Поели? Тогда дуйте охранять вход в гнездо. А это, похоже, их командир. Есть». Сказав это, все встали и пошли в сторону леса. Я сел на пустое место. Мне сразу же сунули в руки тарелку с пловом, 2 куска хлеба да ложку побольше. Первый раз его ем в этом мире. Живот даже заворчил от удовольствия. Услышав это, командир усмехнулся. «Ты ешь, ешь. Сегодня ночью ты знатно, конечно, повеселился». Я непонимающе на него смотрю. «Не смотри на меня так. Видели мы, твой столб да трупы поблизости. Твою стоянку тоже нашли. Кстати, фляжку Паши тоже там оказалась. Не поведаешь историю его появления? Черная кошка в зубах притащила. Я подобрал», — сказал я и почти не соврал, в то же время набирая ложку и отправляя его в рот. «Вкусный плов приготовили». «Да, видели мы отметины зубов», — сказал Павел. «Добавки хочешь? Достан готовил, а если он приготовил, пальчики оближешь. Давай». Сказав это, я протянул пустую тарелку и посмотрел на командира. «А мы сейчас где вообще находимся?» Тот удивленно посмотрел на меня. «Где же быть еще? В разломе. Ты разве не знал?» Мои глаза размером с 5-рублевыми монетами ясно ему ответили. «Ну ты даешь, пацан. И как ты тут вообще выжил с такими ожогами? Помог что ли кто? И где он сейчас?» Ну я и поведал ему историю, начиная с того, как открыл впервые здесь глаза. Рассказал о том, как лежал в грязи, встать не мог. Затем о реке, о битве 2 теневых пантер, узнал позже их название от командира, о том, как поймал зайца и съел его. О помощи Маре не сказал, вот еще, подумают, что идиот. Затем и как уснул, как за мной гнались твари, о том, как убивал их, о том, как сотворил столб, затем как услышал их битву и о том, как наткнулся на них в поляне. Вот и вся история, если честно, — сказал я, поставив тарелку на землю. «Есть что-нибудь выпить?» В горле пересохло. «Есть черный чай. Будешь?» — спрашивает еще. «Конечно». Выпив чая, я вдруг вспомнил. «Кстати, а если мы в разломе, то выйти отсюда можем?» «Да, но мы ждем крупную артиллерию в лице Воронцова. Разлом-то не зачищен, так что надо его прочистить изнутри. Ха-ха-ха-ха, тебе тоже советую остаться тут. Когда энергия из разлома хлынет, часть ее впитывают люди. Говорят, так быстрее можно стать сильнее. Но я уже давно не ощущаю от этого пользы для себя». «Ну так ты у нас титан, поэтому и не чувствуешь. Чтобы до абсолюта тебе дойти, еще около 100 таких вот разломов надо зачистить в одиночку», — хмыкнул Павел. «Понятно. А что будет после зачистки?» «Как что? Соберем трофей, выйдем отсюда и разлом захлопнется. А дальше мы своей дорогой, а ты своей». Сказав это, он встал и начал уходить, но вдруг что-то вспомнил и развернулся. «Кстати, 15% за помощь в зачистке, твоя. Тебе как удобнее, деньгами или трофеями отдать?» «А что по трофеям?» — спросил я. «Ну мы обычно собираемся с таких вот тварей, практически все. Хитиновый панцирь, кожу, внутренности, кровь, кости, в основном все пойдет на артефакты там, броню, оружие какое, алхимикам сдаем что-то, на рынке продаем. Так тебе как лучше, деньгами или трофеями?» «Деньгами удобнее будет», — вздохнув, сказал. Командир кивнул и ушел вместе с Павлом, а я остался в лагере. Часов через 5 пришел князь Воронцов. Он оказался абсолютным стихией огня, так что буквально через полчаса разлом оказался расчищен, и, как говорил командир, энергия хлынула, и части я даже впитал. Ощущение бодрости прошлось по моему телу, вот и все. Когда мы вышли из разлома, она действительно начала уменьшаться, пока полностью не закрылась. И тут мой глаз увидел разноцветный шарик, который возник сразу же после того, как разлом схлопнулся. Нагнувшись, взял его и положил в карман. Вдруг пригодится. После этого Степан Алексеевич дал свой контакт, а я свой. Деньги обещал скинуть на этой неделе, так что я с чистой душой поехал в свою усадьбу. И как только я там оказался, меня ждал огромный, сука, сюрприз. Всем привет. Примерно вот так и выглядела та тварь в этом разломе. Глава 16. Домой с экскурсии. Только вошел в гостиную, и мне сразу же захотелось оттуда уйти. И я даже попытался, честно, но меня заметили. Пришлось натянуть улыбку и всех поприветствовать. «Всем здравствуйте», — сказал я и сажусь на свободное кресло. «Как ваши дела?» Беру из принесенного слугой подноса холодный чай и, отпив немного, обвожу всех взглядом. А тут у нас собрались две семьи из двух родов. Моя семья и семья Николая. Посмотрев на Свету и ее маму, уважаемую Ольгу Артемовну, я улыбаюсь. «Сударыни, вы прекрасно выглядите». Ольга Артемовна улыбается, принимая комплимент, а вот ее дочь только краснеет. Дед себе места не находит, глаза мечутся из стороны в сторону. Дядя тоже в шоке, один брат улыбается с глазами полными счастья. «Сейчас взорвется, ха-ха». Николай и ее сестра сидят вместе, и я, непроизвольно разглядывая Светлану, прихожу к выводу, что девушка имеет неплохие, я бы даже сказал, очень хорошие формы, а очки лишь дополняют ее образ милой и скромной девушки. Хмыкаю и подмигиваю ей, а Тамила краснеет, когда Николай смотрит на меня такими глазами. Не знаю, что он там думает, но по виду готов и спасибо говорить, и на месте же прибить за подмигивание. КХМ, а это уже их отец. Смотрю на него, тот немного растерянно на меня, так же, как и его жена. «Дмитрий, здравствуй. Я рад, что ты в порядке. Я тоже рад вас видеть. Всех вас». Я улыбаюсь от уха до уха и снова подмигиваю Свете, на что та снова краснеет, а Николай готов уже взорваться от возмущения, но сдерживает себя. «Сегодня прекрасный день, не так ли? Погода воистину хороша. Кстати, как вы доехали?» «Да, погода отличная. Доехали мы без происшествий, не волнуйтесь. Это хорошо. А я вот только с экскурсии. Хочу отметить, экскурсия была великолепной. С перчинкой, конечно, но это даже хорошо. Смотрю на деда, тот уже куда руки деть не знает. То ли за сердце схватиться, то ли за рот, чтобы придержать себя от нелестных слов. Дядя тоже в недоумении на меня смотрит. ХМ, да, мы приехали по этому поводу как раз. Он встал и поклонился. От лица рода Вяземских приношу благодарность за спасение моего сына. Выпрямившись, он подошел ко мне и протянул руку для рукопожатия. Я ухмыльнулся, встал и пожал его руку. Не стоит таких благодарностей. Я спасал нас обоих. Был бы кто-то другой, я спас бы и его. Сказав это, я отпустил его руку. Так или иначе, примите от меня этот небольшой подарок. В гостиную внесли небольшую корзину с какими-то пилюлями. Точно, я мысленно хлопнул себя по лбу. Отец с матерью Коли и Светы работают над полезными добавками для одаренных, которые помогают увеличить и укрепить каналы, а также помогают перешагнуть на следующую ступень силы. Если простыми словами, эти добавки увеличивают силу. Не намного, но довольно существенно. Может, рыкарем такие добавки, которые принесли для меня, не помогут, но вот уже другие, более улучшенные и с другими составляющими, помогут однозначно. Благодарю. Это очень полезный подарок, который поможет мне стать сильнее. Я кивнул, взяв корзину. Такой подарок от самого графа Вяземского, многого стоит. Хочу также подарить вам сертификат на сумму в 50 тысяч рублей. Это небольшая сумма, но, прошу прощения, я прервал его, ваши подарки очень ценны для меня. Поэтому можете не переживать, я остался более чем довольным. Тогда я рад, что смог вам угодить. Он вновь протянул руку для рукопожатия, которую я также пожал. Насим, я должен уйти. Сказав это, я повернулся к деду. Я буду у себя наверху отдыхать. Сегодняшняя ночь была тяжелой, мне нужно набраться сил. Конечно, ты можешь идти к себе, сказал дед, смотря на меня как на пришельца. Я хмыкнул и, повернувшись, ушел к себе. Как только я вошел в свою комнату, поставил корзину на пол и свалился на кровать. Вытащив из кармана радужный шарик, я покрутил его. Что же это такое? Ход моих мыслей прервал стук в дверь. Спрятав шарик, я сел. «Открыто», — сказал я. «Кого же там принесло?» Когда дверь отворилась, я увидел кого. «Николай, что тебя привело в мою скромную обитель?» Сказал я, ухмыльнулся. «Ты, я пришел поблагодарить тебя за то, что спас меня тогда». Он поклонился. «Яблоко от яблони недалеко падает». «Да, ладно». Я вновь лег на кровать. «Как же я соскучился по мягкой кроватке. Если ты пришел только за этим, то, как я уже и сказал, я спасал нас обоих. В том, что ты дрых, когда я искал выход и воевал, не было твоей вины». Я посмотрел на него одним глазом и увидел, как тот залился краской. «Стыдно, а вот не надо было доверять кому попало. Ой, ладно», я зевнул, «спать хочется. Закроешь дверь, когда выйдешь?» Николай вдохнул. «Тебе бы не помешало принять душ, от тебя несет как от». Он на секунду задумался. «Я не могу найти слова, чтобы описать тот запах, который от тебя идет. Это запах победы, неблагодарный». Я еще раз зевнул, а затем понюхал себя. «Ладно, может быть, ты и прав». Я встал и, взяв сменку, вышел в коридор вместе с Колей. «Что-то еще?» Я спросил, видя, как тот хочет что-то сказать, но не решается. «Я бы хотел, чтобы ты прекратил заигрывание с моей сестрой. Она слишком наивна, пусть и умна в области наук». Я хмыкнул. «Подмигивание и комплимент считается заигрыванием, это все?» «Да, увидимся завтра в академии». Он похлопал меня по плечу, и мы попрощались. Идя в ванную комнату, я услышал цокот каблуков. «У служанок такой обуви нет, кто это может быть?» Я повернулся и увидел Свету. «Света, ты что здесь делаешь?» – спросил я, но сам уже догадывался о ее цели прибытия. «Я...» – она опустила взгляд. «Я пришла тебя поблагодарить за спасение моего брата. Если бы ты там не оказался...» Я отчетливо услышал всхлип. «Если бы не ты...» А вот теперь она точно плачет. «Ну что же ты такая ранимая?» Подошел к ней и обнял, поглаживая ее по спине. «Все нормально. Главное, все обошлось». Я успокаивал ее как мог. «Это уже второй случай, чтобы я кого-то успокаивал. Первый случай был в палате с Ладой». «Да», я улыбнулся. «Как вспомню, как ее утешал, так на душе хорошо становится». Когда Света более-менее успокоилась, она отстранилась от меня, вытирая слезы, размазывая при этом на лице косметику. «Ты так делаешь только хуже». Я указал на дверь в ванную. «Там ванная комната, можешь спокойно привести себя в порядок». Она кивнула и, открыв дверь в ванную, замерла. Я быстро, а затем закрылась. Я прождал ее несколько минут, а когда она вышла, я улыбнулся, рассматривая ее чистое лицо. «Чудесно выглядишь», — сказал я, убирая прядь ее волос за ухо. «Тебе так даже лучше идет». «Ну ладно», — я убрал руки. «Беги скорее, твои родители и брат уже заждались, наверное». Ее щеки залили, и она хотела уже уйти, как остановилась на полушаге, развернулась и, быстро ко мне подойдя, обвила своими руками мою шею и поцеловала в губы. Пускай неумело, пускай робко, но поцеловала. Я обнял ее за талию и углубил поцелуй. И чем больше я ее целовал, тем горячее становился, что она, конечно же, почувствовала, когда я сжал ее грудь и поэтому отстранилась. «Это мой первый поцелуй», — сказала она, робко посмотрев на меня с рюмянцем на щеках. «Ты мне симпатичен, я бы тоже хотела продолжить, но не сейчас». А затем развернулась и убежала. Я ухмыльнулся. «Не сейчас, так не сейчас. Прости, Коля, но я тебе ведь ничего не обещал, не обещал, так что все в порядке». Проводив ее взглядом, я зашел в ванную и заметил на раковине розовый конверт. Взяв ее на руки, я открыл ее и прочитал. «Буду ждать», — сказал я, улыбнувшись и закончив читать. Положив письмо обратно в конверт, я снял с себя одежду и зашел в душ, а после душа — в ванную. Блаженство. В машине Вяземских. Когда Света села в машину, ее мама, Ольга, улыбнувшись дочери, тихо, чтобы никто не услышал, спросила. «Успела?» Света только опустила взгляд и коротко кивнула, залевшись. Николай только цокнул, что-то пробормотав, когда увидел свою сестру и почувствовал характерный запах победы, но ничего не сказал против. После ванны я надел нижнее белье и, бросив на себя пушистый халат, надел тапочки, сунул в карман письмо, разноцветный шарик и поплелся к себе в комнату. Идя туда, я ловил на себе взгляды прислуг. Некоторые смотрели просто так, подумаешь, господин соизволил идти к себе в комнату с халатом нараспашку. Некоторые взглядом раздевали. В основном, кто думал как первые, были женщины уже за 30-40, а вот те, кто раздевали взглядом, были еще молоденькие, красивые и любопытные. Одной из них, молодой миниатюрной брюнетке, кстати, я дал одно поручение, при этом подмигнув, так как и Света была стеснительной, и как только смысл моего подмигивания до нее дошел, сразу же зарюминилась, но кивнула. Открыв дверь, я убрал корзину в шкафчик для вещей, а письмо с разломным шариком я положил в тумбочку. И как только я лег в кровать, в дверь постучались. Открыто. Дверь открылась, и внутрь вошла Люда. Да, я вспомнил ее имя. Она работает здесь уже второй месяц и иногда даже поглядывала за мной, когда я принимал душ. Это было до того, как я стал собой, но все же, закрыв за собой дверь на ключ, она развязала бантик на спине, сняла фартук, затем спустила молнию на спине, и ее платье горничной упало на пол, открывая для меня прекрасный вид. Я встал и, подойдя к ней, поцеловал в губы, прижав к стене, попутно устанавливая купол тишины в комнате. Вдруг услышат, несколько любвеобильных часов спустя. Я лежал в кровати один, так как Люда уже ушла, поэтому хотел уже уснуть, как вдруг в дверь постучались. Открыто. Дверь открылась, и в комнату вошла другая служанка, которая, если я правильно помню, работала здесь еще тогда, когда я только родился. «Ваше сиятельство, вас ожидают в кабинете главы рода». «Ну, приплыли. А я так хотел выспаться». «Хорошо, можешь идти». Пришлось встать, одеться в подобающий вид и идти туда. Как только открыл, так сразу же захотелось закрыть. На меня смотрели две пары глаз с беспокойством и с осуждением. «Сядь», — рявкнул дед. Сел напротив него в расслабленной позе и посмотрел ему в глаза. «Вызывал?» Сказав это, демонстративно зевнул, намекая на позднее время. «Конечно». Сказав это, он продолжает смотреть на меня тяжелым взглядом. «Не пытайся, дед, не сможешь. О чем будем говорить? Догадайся. О том, как ты рад меня видеть живым и здоровым», — он вздохнул. Видимо, не вывез мою расслабленную позу и равнодушный вид. «Во-первых, я действительно рад тебя видеть живым и здоровым». Сказав это, он вытащил из-под стола баночку с лекарством и положил одну из таблеток под язык. «Во-вторых», — он продолжил, — «где был Константин, когда на тебя напали? Он был на задании по моему приказу. В конце концов, я учусь в военной академии, и буквально на ночь понедельника пришло объявление о том, что слуги и прочие люди идут оттуда вон. Я пожал плечами. Константину там не место. К тому же, на экскурсии, я сделал пальцами кавычки в воздухе, я тоже должен был быть в безопасности. Все же, военный объект. То, что там завелась крыса-предатель, это их прокол». «Хорошо». Дед принял мой ответ и тоже расслабился. «И позволь поинтересоваться, на каком же задании находится твой телохранитель? Он собирает информацию о нашем роде. Кто о чем говорит, кто что планирует насчет нашего рода и прочее и прочее. Ты ведь понимаешь, что это шпионаж за чужими секретами других родов? Если его поймают, они потребуют объяснений. Что я должен буду им сказать? Что старший наследник просто балуется? С его-то даром и быть пойманным он должен будет сделать харакири, как в Японии, не выдержав такого позора». Я снова пожал плечами, посмотрев на сидящего рядом дядю. Тот сидел тихо и даже не шелохнулся. «Суть не в этом, Дмитрий. Может начаться война родов. Ты это понимаешь?» Дед вернулся внимание к себе. «Более чем», — сказал я, и в кабинете возникла тишина. «А теперь к недавно случившимся. Это уже дядя. Ты что творишь, племянник?» Зажал и, прости меня, Господи, за это слово, засосал молодую графиню Светлану. И не просто сделал это, а со всей страстью, не стыжась своих действий, открыто лапал ее за грудь. «Завидуешь?» Я лениво посмотрел на него, и тот сразу же замолк от шока. «Пусть так, как ты сказал, но в свою защиту хочу сказать, что дальше этого не дошло, и это было полностью инициатива Светы. Можно сказать, жертва сексуального домогательства здесь я. Ох, мое больное строе сердце». Он демонстративно схватился за сердце. «Актер второго плана, блин, чует оно, что ты снова что-то выкинешь». Он жестом показал что-то неопределенное. «Понимаю, гормоны, молодежная страсть и все дела, но неужели нельзя себя сдерживать, дед? Я был в смертельной опасности, а это стресс и инстинкты, вопящие оставить свое семя в какой-нибудь самке. Умом я понимаю, что нужно сдерживаться, но что ты скажешь инстинктам? Все-таки, мы произошли от тех же самих животных, а они размножаются весьма и весьма инстинктивно». Я сделал такой же неопределенный жест в воздухе. «Что я могу сделать? Невесту что ли тебе поискать?» Он посмотрел на меня с задумчивым взглядом. «Вроде, как ты и сказал, гормоны вопят, Инстинкт размножения проснулись, будешь вон со своей самкой, он усмехнулся, размножаться. И правнукам деда порадуешь, и род свой укрепишь. Как тебе такое? Ну приехали. И кто меня за язык тянул такое ляпнуть? Он ведь может и захомутать меня невестой и все, пиши пропало. Гудбай свобода, пока мирная жизнь. Хорошо, я признаю, что погорячился. Я поднял руки в знаке поражения. Больше такого не повторится. Хорошо, но еще одна такая выходка, и я всерьез возьмусь за поисками невесты для тебя, сказал он. Договорились? Договорились. Уныние так и прет от меня, а эти двое откровенно усмехаются. Кстати, начал дядя, ты, как я вижу, поднял ранг силы. Снова пролетел? Точно. Степан Алексеевич что-то говорил такое. Голова совсем не к черту, сказал дед, покачал головой. Быстрее бы полгода прошли, свалил бы все на тебя и на заслуженную пенсию. Ах да, что там, перелез до высшего беса, сказал я, но если каждый день буду применять те пилюли, то совсем скоро и до низшего воина доползу. Хорошо, что-то еще, я уже зеваю не по-детски, мне еще в 4 вставать вообще-то. На этом все, сказал дед, сам зевнув. Зараза, заразил. Я усмехнулся и вышел из кабинета вместе с дядей. Идя по коридору, он вдруг остановился. Что-то не так, просто интересно. Тебе не жалко бедную девочку? Ты про Люду, а что с ней может быть? Спросил я в недоумении. Она вышла от тебя еле дыша и еле идя. Сказал он абсолютно серьезно. Развратил ты скромницу совсем, зато счастливая. Ответил я, улыбнувшись. Видел бы ты ее, эту самую скромницу, в постели, был бы совсем другого мнения. То есть, а неважно, я отмахнулся. Знаешь миф о скромниц? Нет, а что? Врет. По глазам вижу, что знает, но так и быть, подыграю. Если девушка скромница на виду у всех, то она должна быть лучшей в постели, сказал я, а бровь дяди поднялась вверх. Или она бревно, одно из двух. Так что, Люда у нас попадает к первым. Дядя хмыкнул. Видимо, ему этот миф не пришелся по душе. Спокойной ночи, сказал я у своей двери. Ночи. Сказав это, мы попрощались и каждый пошел в свою спальню. Зайдя в свою комнату, я достал из тумбочки шарик и снова покрутил его в руках. Мне не дает покоя эта штука, если честно. Помню, Сивый кинул шкатулку, откуда вылетела такая же вот херня. А вдруг разлом откроется у меня в комнате? Беды тогда не миновать. Рассмотрев его еще раз, я ложу его в тумбочку и, сняв с себя одежду, ложусь на кровать и засыпаю сном младенца. Просыпаюсь рывком. Что-то не так, что-то случилось. Чуйка орет как резаная. Выбегаю из комнаты и спешу в спальню деда. Если что-то может случиться, то только с ним. Прихожу и слышу хриплый стон боли. Кровь в жилах застывает, как и тогда в разломе. Открываю дверь и вижу лежащего деда на полу. Он корчится от боли, прижимая руку к груди в область сердца. Поднимаю и ложу аккуратно в кровать, а сам бегу к Максиму Геннадьевичу. Его дверь в спальню срываю из петель. Такой силой я открыл ее с ноги, на что тот ошарашенно просыпается. Деду плохо. Тот сразу же вскакивает и бежит в его спальню, а я поднимаюсь к дяде по лестнице. Только хотел уже подняться, как вижу его в халате, спускающимся вниз. «Что случилось?» – спрашивает тот. «Почему ты кричал на первом этаже?» «Дед, я хватаю воздух, поэтому говорю только одно слово, которое тот понимает, и пулей летит к отцу, а я за ним». Когда мы пробежали, Максим Геннадьевич уже хлопотал над дедом. Тот лежал и корчился, но затем вдруг внезапно замер. «Дед, отец, мы уже перешли на крик и подошли к нему, но наш родовой целитель поспешил нас успокоить». «Тихо, он сейчас спит, и правда». Я подошел к нему и услышал полной груди вдох облегчения. Похоже, вздохнули от облегчения не только он, а все здесь присутствующие. Я облокотился о стену и медленно сполз вниз, в конце концов сев на пол. «Он жив», — сказал я самому себе. «Он жив. Если бы не вы, ваше сиятельство», — начал Максим Геннадьевич, «то скорее всего мы бы уже утром обнаружили его холодным». Я посмотрел на него отсутствующим эмоций взглядом. Что с ним случилось? Ошибочный инфаркт на фоне переживания и беспокойства. Потеря сына с его женой, чуть ли не вас, а затем 2 покушения на убийство, опять-таки, на вас, сказал он, вздохнув. Его сиятельству нельзя переживать и беспокоиться. Это как-то лечится? Да, операции по пересадке сердца. Не простого человека, а одаренного. Такая пересадка стоит бешеных денег само по себе, а с его-то резус-фактором крови. Какой у него? Он вздохнул. У вас у всех такая же кровь. 4 отрицательная. Так что, оплата для такой операции вырастет в 5 раз. Сколько? Спрашиваю я. Дмитрий пытается что-то сказать дядя, но я прерываю его. Сколько? Примерно 5 миллионов рублей, если не считать мелких затрат. Понятно. Киваю я, прикидывая варианты заработка. Спасибо, что вы делаете для нас. Я поклонился ему до пола и ушел в свою комнату. Уснуть сегодня я не смог. Мысли крутилось лишь на 5 миллионах рублей. Не так уж и много, ага. Если сравнить цены из нашего мира и этого, то результат выходит неутешительным. 500 миллионов российских рублей, если я где-то не ошибся, а ведь может я ошибаюсь и курс будет даже не 1 к 100, а 1 к 1000. И тогда это будет уже не 500 миллионов, а 5 миллиардов. Небольшая цена ради спасения деда, да, ха-ха-ха. В академию я поехал разбитый, провожал меня только дядя. Тот обещал позаботиться о деде, и я ему верю. И как только я приехал к стенам академии, меня ждал большой сюрприз. Глава 17. Обучение. Выйдя из машины, ко мне подошли двое в военной форме. Граф Снегов Дмитрий Михайлович, все верно, это я. Какая-то проблема? Я нахмурился. Пройдете с нами, нам нужно с вами побеседовать. Сказав это, один из них указал на машину. Точь-в-точь такую же машину, в которой я попал в засаду, отчего я еще больше нахмурился. «Что все это значит?» – спросил я, но с места не сдвинулся. «Граф, не беспокойтесь, вашей жизни ничего не угрожает, с вами просто побеседуют». Сказав это, он продолжил, посмотрев на часы. «Если не будете сопротивляться, то, возможно, даже успеете к занятиям. Вы не представились», – заметил я. Человек, который со мной говорил, вытащил удостоверение и представился. «Майор Дещенков». Оперуполномоченный уголовного розыска Москвы, рядом стоящий человек, мой коллега из Иркутской губернии. «Прошу вас», он снова показал рукой в машину. Чувствовалось, он начал закипать, но очень умело это скрывал. Я кивнул и последовал за ними. Когда они любезно открыли дверь, я сел в машину, и как только она закрылась, задвижка опустилась вниз. Я непонимающе посмотрел на того, который сидел впереди, и обомлел. Впереди меня сидел Найман с обвинной персоной, живой. Я уже хотел заморозить его, но Мана меня не слушала. Они заглушили Ману. «Как, не получается?» Усмехнувшись, ответил тот, даже не повернувшись. «В этой машине установлен один очень полезный артефакт, действие которого ты только что испытал. Как ты выжил?» Спросил я, сжав зубы. «Сейчас я безобиднее мухи и ничего не могу ему сделать. Я сам видел пулевое отверстие в твоей голове. Что ж, хочу представиться. Подполковник и князь Евгений Найман Аркадьевич, глава тайной канцелярии. Хочу сразу уточнить, убили вы не меня, а моего двойника». «Что?» Я потерял дар речи. «Двойника?» «Верно. Ваш друг, граф Николай Вяземский, и его открытие, на пару с вашей идеей, стали лакомым кусочком для иностранных агентов. Они сумели под моей внешностью войти в академию и сделать свои дела, а также позвать вас на экскурсию». Он усмехнулся. «Боже правый, сегодняшние люди до безумия наивны. Вы не подумали, что это может быть ловушка? С каких это пор военное министерство проводит экскурсии на своей базе?» Я молчал. Мне тогда показалось это странным, но я отбросил свои сомнения. И как оказалось, зря. Я действительно наивный дурак. «Граф, я не обвиняю вас в наивности. Возможно, он привел какие-то аргументы, тем самым убедив вас». Он повернулся ко мне. «Вы, как они смогли украсть вашу внешность?» «Я думал, тайная канцелярия, секретная организация». Я усмехнулся. «Похоже, у вас в стенах завелись крысы, господин Найман. Вы говорите, я наивный, но таких наивных у вас, похоже, тоже предостаточно. Вы прямолинейный и острый на язык, к тому же за словами в карман не лезете». Он улыбнулся. «Верно, у нас есть крысы, но они под полным нашим контролем, и они отдают только ту информацию нашим врагам, что мы им даем. Согласитесь, обыграть врага намного легче, если знать его дальнейшие шаги. Допустим, значит ли это, что враг из вашего окружения, с теми, с кем вы контактируете и видите вживую? Это правильный ход мыслей, граф. Для вашего возраста вы обладаете невероятной догадливостью и умом». «Верно, это кто-то из моего окружения. Проблема лишь в том, что такого окружения у меня практически нет. Мои подчиненные верны мне, как я своему императору. Их растили с младенчества, чтобы в будущем они стали нашими сотрудниками. Улавливаете мысль? Предательство с их стороны невозможен. Тогда откуда у вас появились кроты? А это, граф, уже государственная тайна». Он улыбнулся. Мы отбились от темы нашего с вами разговора. Сперва, мне хотелось бы вас поблагодарить за то, что помешали нашим врагам заполучить важные для нашей империи чертежи. Он вытащил маленький кейс и передал его мне. Откройте его. Я с сомнением посмотрел на него, но открыл. И увиденное меня поразило. Это экспериментальный образец. Я вытащил из кейса пистолет и повертел его в руках. ПЛ-15, я с вопросом посмотрел на главу тайной канцелярии. Что вы хотите мне этим сказать? Увлекаетесь оружием? И нет, это не ПЛ-15, это ПЛ-16М2. Только сегодня изготовленный и самый первый образец данного типа. И, возможно, последний. Почему? Удивился я. Конкретно этот пистолет – слишком сырой и провальный продукт. Наши специалисты уже занимаются этим вопросом, и, возможно, в совсем скором будущем, наши сотрудники будут вооружены лучшими образцами магического пистолета. Тогда почему вы показали мне этот пистолет? Спросил я, положив его обратно. В чем смысл? Этот пистолет – подарок вам как нашему дорогому другу. Он улыбнулся. Он, конечно, хуже оригинала, но пугать бандитов он может. То есть, сувенир – бесполезная игрушка. Так понятно? Понятно. Кивнул я. Вот так радость привалила. Что-нибудь еще? Нет. На этом все. Ах да. Чуть не забыл. Сказав это, он вытащил из внутреннего кармана пиджака пакет, в котором лежал мой телефон. Мы нашли его в лесу неподалеку от побоища. Как я понимаю, это ваше. Да, сказал я, принимая пакет. До свидания. До свидания. Успехов вам в учебе. Благодарю. Задвижки в дверях поднялись, и я вышел наружу. Наконец-то свобода. Двое моих знакомых проводили меня взглядом и сели в машину, а затем они уехали, оставив меня около ворот. Кейс успешно перекочевал в сумку, а телефон я вытащил из пакета и посмотрел на выявление чего-либо странного. Вроде целый и невредимый. Сунул в карман и прошел через ворота. Сегодняшний день был обычным. Ничего такого необычного я не видел и не слышал. Единственным, что выбивало картину скукоты, это расспросы Андрея об экскурсии. Верно. То, что происходило в лесу с нами, осталось в лесу. Тайная канцелярия не зря ест свой хлеб, и дело было скрыто в рекордные сроки. Кому-то сказали молчать, кому-то заплатили, кому-то угрожали. Возможно, но я не уверен в их способах. Все, что я перечислил, только мои предположения. А так, типичная, скучная школа. Поэтому как только прозвенел звонок на вечерний ужин, я собрался и, поужинав в столовой, заперся в своей комнате, где установил купол тишины и начал осматривать пистолет. Да, я все же парень, поэтому этот пистолет меня взволновал. Покрутив его в руке, я все же ничего такого необычного не нашел. Магазин, несъемный, лишь предохранитель и курок работали как надо. Попробовал использовать ману, и пистолет ее даже забрал. Но ничего снова не случилось. Найман говорил, что это экспериментальный образец, так что это, наверное, точно неудачная и просто игрушка, пусть и выглядящий как настоящий. Однако, когда пистолет забрал ману, я почувствовал, что там внутри что-то есть. Если вспомнить те руны, которые чертил Николай, то я угадывал в некоторых тип накопителя. Неужели пистолет нужно зарядить? Тогда я отдал четверть маны и ничего. Пистолет ману забирал, но на этом все и кончилось. Видимо, действительно просто безделушка. Телефон завибрировал. Подняв его, я увидел сообщение от Константина. Есть информация. Нужна личная встреча. Кафе «Ешь, пей». 7:00. Это все, что он написал. Если так подумать, из академии выходить было можно. Естественно, после занятий. Но желающих выйти из оков учебы было много, так что проблем это вызвать не могло. Одев гражданскую одежду, я положил телефон в карман брюк и вышел к воротам, где меня пропустили. Набрав в карте телефона название этого кафе, я вызвал машину и поехал туда. Когда приехал, меня уже ждали. Водителю сказал ждать здесь, а сам вышел из машины. «Здравствуйте, господин!» Он поклонился. «Прошу вас в кафе!» Сама кафешка оказалась более чем уютной и гостеприимной. Милый интерьер, вежливые официанты, приятная атмосфера, спокойная и расслабляющая музыка. Сев за свободный столик, я заказал себе чашку зеленого чая. «Ты ничего не будешь?» – спросил я у Константина. «Нет, я здесь по делу». Сказав это, он поднял купол тишины, а затем вытащил из внутреннего кармана пальто конверт и положил на стол, пододвинув ко мне. «Что это?» – спросил я, открывая конверт. «Когда прочтете, вы поймете, и, возможно, будете огорчены». Я с сомнением посмотрел на подчиненного и начал читать. И чем больше я читал, тем больше мое настроение падало. «Это шутка?» – спросил я его. «Рюмянцевы хотят начать войну? Что за бред? В конверте есть карта памяти, где записаны все разговоры и написаны четкие планы. Информация достоверная, на 100%. И когда же они хотят объявить нам войну? Возможно, перед Новым годом. Но постой, мы не давали повода объявлять им войну нам», — сказал я, прикидывая в уме причины. «Формально, за неуплату долгов, они могут напасть на нас после того, как круглый стол согласится в том, что рюминцы в своем праве. К сожалению, с большой вероятностью так и будет. Круглый стол, круглый стол. Совет 20 крупнейших родов Иркутска, где решаются мелкие сложности между родами. Куда, собственно, мой род, к сожалению, не входит. Не вышли чистотой крови, что поделать. Видите ли, чернь всегда остается чернью даже с титулом». Я скривился от отвращения. «Нужно предупредить об этом». Я замолк на полуслове. «Война, дед». Я схватился за голову. 100 000 нужно найти. 50 уже есть. Еще придет 15% с зачистки разлома. Если просто прикинуть мозгами, то если продать на рынке тех тварей, естественно, по частям, то получится не такая уж и большая сумма. И 15% из них – мелкие расходы одного из зажиточных князей за день. Сумма получается не слишком и большая. Деньги, деньги, деньги. Почему все упираются на деньги в любых мирах, где можно быстро заработать? Способов много, и почти все они противозаконные. Остается лишь один вариант – походы в разлом. Однако у меня совершенно нет на это времени. Подожди-ка, а здесь существует заочное обучение? Телефон в руки и вопрос в интернет. Ищем мою академию и читаем о ней. Не то, не то, не то, а вот. Так, заочное обучение здесь есть, но нужно предъявить причину. Вспоминая об этом, я действительно вспомнил нескольких учеников из 3-го и 4-го курса, которые приходили в академию сдавать лишь экзамены и контрольные работы. Нужно подать заявку. Завтра же. Константин, хорошая работа. Есть еще что-то, что я должен знать? Все, что я отыскал, в карте памяти. Вы можете ознакомиться с информацией в любое время дня и суток. Понятно. Тогда на этом моменте, если разговор окончен, я иду обратно в академию. Как изволите. Убрав купол тишины, я вышел из кафе, сел в машину и поехал обратно. Завтрашним же утром, я пошел к заму ректора и подал заявление на заочное обучение, в причине указав «семейное». Зам ознакомился с заявлением, взглянул на меня, а затем сказал: «Заявление будет отправлено ректору вместе с остальными документами, поэтому потребуется время. Приходите после занятий». Я кивнул и отправился. «Что там у нас первым идет? Урок магии? Отлично. Пройдусь по коридору». Я открыл нужную дверь и зашел. Все уже были на месте, не хватало только меня и преподавателя. Сев рядом с Андреем, я начал ждать. Виктор Семенович, именно так его звали, зашел буквально за секунду до звонка. Мы встали. «Садитесь». Сели. Итак, начнем с того, на чем остановились на прошлой неделе. «Дмитрий Михайлович, я», — сказал и встал. «Выйдите к доске. Поможете мне?» Я спустился вниз, подошел к доске и встал лицом к курсантам. «Сделайте обычный щит», — сказал он. «Без подпитки». «Сделал». «Смотрите внимательно». Он показал указательный палец и ткнул в щит, который, к моему удивлению, разбился. «Эта техника называется шило. Мы сосредотачиваем на кончике пальца иглу с помощью маны, находим слабое место в щите и, ударив туда, пробиваем его. Всем все ясно?» Одногруппники кивнули, а меня, поблагодарив за помощь, отправили на место. «Эта техника несложная. Основная сложность заключается в том, чтобы найти слабость щита противника». Он взял мел и нарисовал квадрат. «Это как с стеклом. Ударил в одно место, и стекло разлетаются на куски. Разбейтесь по парам, и каждый, создав щит, должен сломать его у своего партнера. Если сможете это сделать, я автоматом поставлю вам 5 за экзамен по магии». Разбились по парам все довольно быстро. Я был с Андреем, и когда мы оба создали щит, начали пытаться создать иглу из пальца. В радужном разломе я успешно натренировал контроль за магией, поэтому шило я сделал почти моментально. Осталось лишь найти слабое место в щите Андрея и разбить его к чертям собачьим. Нет, это упражнение действительно сложное. Ни я, ни Андрей щит сломать не смогли, да и остальные, в общем-то, тоже, поэтому к концу занятий все зауныли. Мне было относительно все равно, смогу ли я или нет. Хотелось, конечно же, чтобы все получилось легко, Но меня сейчас волновали немного другие вещи. Дальше была математика. Там было все просто. Благодаря памяти, которая мне вернулась, я с легкостью решал задачи. Чисто механически, как будто решение уже было заложено в моей голове. Так что с этим проблем не возникло. Биология, физика, стратегия, относительно новый для меня нынешнего предмет, прошли тоже без запинки. Последним у нас была физкультура, где мы тренировались играть в лапту. Не прямо уж играли, а скорее бегали на время, отрабатывали удары и все в таком духе. После душа, я сразу же пошел к заму ректора, где столкнулся с очередью. Прождав еще примерно полчаса, я все же зашел в его кабинет. А, Дмитрий Михайлович, он вытащил из-под стола карточку. Ректор поставил свою подпись и печать, так что с понедельника можете начать учиться дистанционно. Все задания будут высылаться на ваш планшет. Отправлять решение с ответом или пересказ желательно в тот же день до 8 часов вечера. Ваш пропускной. Я кивнул и, приняв карту, спросил: могу я идти? Конечно. Выйдя из кабинета, я направился в свою комнату и, собрав минимум необходимых для меня вещей, оделся в свою гражданскую одежду и вышел в коридор, где встретился с Андреем. Посмотрев на меня, тот удивленно спросил: тебя что, отчислили? Нет, я перехожу на заочное обучение. Почему? Какие-то проблемы, дела рода. Не хочу распространять сплетни, так что не скажу даже тебе. Эй, мы же друзья. Он улыбнулся. Какие вопросы? У каждого свои тараканы в голове. Желаю только удачи и скорейшего тебе возвращения сюда. Спасибо, сказал я. Давай тогда, на связи. Ага, сказал он. Вечером созвонимся. Я лишь кивнул и пошел на выход. У ворот меня уже ждала машина с водителем, который открыл для меня дверь, и я сел внутрь. Чемодан отправился в багажник, в мою квартиру, сказал я, когда тот сел на свое место. Как прикажете. Как только я застегнул ремень безопасности, мой телефон завибрировал. Звонил Степан Алексеевич. Да, спросил я. Дмитрий Михайлович, деньги готовы? А я совсем запамятовал спросить ваш номер счета в банке. Не продиктуете? Я вышлю вам сообщением. Прекрасно. Тогда на этом. Прошу меня простить, что перебиваю. В ближайшее время я планирую стать истребителем. Не подскажите, куда мне лучше обратиться? Вы меня приятно удивили и заинтриговали. Если хотите стать истребителем, вам нужно обратиться в Центр обучения истребителей. Пройдете трехмесячный курс, получите кольцо и вауля. Вы истребитель белого ранга. Трехмесячные курсы нельзя побыстрее? Вы меня огорчаете. Послышался вздох из другого конца телефона. Можно. Существует трехнедельный курс, но за это нужно платить. За срочность нужно пожертвовать 12 600 рублей. К тому же, вы не будете практически спать, есть, пить и будете учиться 20 часов в сутки. Вас это устроит? Ради рода можно и пожертвовать чем-то. Трех месяцев у меня нет, остается только этот вариант. Да, тех денег, которые хотите мне перевести, хватит, чтобы оплатить. Вполне. Тогда еще одна просьба. А вы наглец, сказал он, но я практически уверен, что он улыбнулся. Хорошо, вы хотите, чтобы я оплатил из вашей доли центру за ваше обучение? Верно. Буду благодарен, если вы это сделаете. У меня встречное предложение. Я напишу для вас рекомендательное письмо и оплачу ваше обучение. За это вы будете мне должны помочь в одном проблемном разломе, где ваш дар отлично подходит. Вас это устраивает? Вполне. Я согласился без промедления, такой шанс не стоит упускать. Я войду в долю, само собой, сказал он, усмехнувшись. Если я вас не включу в долю, меня скорее всего посадят за воровство. Так что, да, договорились? Договорились. Он сбросил вызов. Отправив ему сообщение с номером счета, через пару минут пришло уведомление о зачислении 21 672 рублей. Это больше, чем я ожидал. Намного больше. Видимо, те твари неплохо продавались на рынке сбыта. Это удача, что я туда попал. Пусть и с риском для жизни. Пока мы с ним разговаривали, мы доехали до дома, где была моя квартира. Поднявшись наверх, я открыл дверь и вошел. Дома было убрано. Нигде ничего не валялось и все сияло чистотой. Похоже, Константин неплохо так поработал, пока я был в академии. Сняв новое пальто, повесил на вешалку, а чемодан поставил в спальне. Позже разберу. Первым делом нужно поесть. Открыв холодильник, я не удивился его пустоте. Единственное, что там было, так это повесившаяся мышь. Да. Взяв телефон, открыл сайт одного ресторана поблизости и заказал доставку на дом всего понемногу. И чем здесь Константин питался? Пока ждал доставки, пошел в ванную комнату. Раздевшись, принял душ и отправил вещи на стирку, одевшись в новое и чистое. Сегодня уже поздно ехать в ЦУ, а завтра и послезавтра у них ожидается внеплановый выходной. ТС, как не вовремя, позвонил дяде. «Здравствуй», сказал я, как только тот принял вызов. «Как вы там?» «Нормально». Приступ отца прекратился, но не думаю, что надолго. Павел продолжает учиться. «Ты чего-то хотел?» «Я перешел на заочное обучение». «Вот как? Ты не удивлен?» «Удивлен. Но я слишком устал за сегодня». Отец встал на ноги, но за ним нужно наблюдение. «Ты помнишь тот сертификат на 50 тысяч? Выплатите половину долга, срочно». «Почему такая спешка?» «Что-то случилось. Есть информация от Константина, что Рюминцев планирует начать с нами войну и поглотить наши земли». На несколько секунд образовалась тишина. «Вот оно что. Похоже, это и было его планом. Ты узнал когда?» «В декабре месяце. Точного числа не знаю. Копию информации из карты памяти отправляю после звонка». Сказав это, я замолчал. «Я постараюсь помочь вам. На следующей неделе я начну проходить ускоренный курс истребителя». «Ясно. Тогда мне нужно выходить в оплачиваемый из собственного кармана отпуск. Удачи». «Да, удача мне не помешает». Выключив звонок, вставил в телефон карту памяти и, ознакомившись с информацией, сделал копию и отправил дяде. Если коротко, то там говорилось о том же, о чем мы говорили с Константином. Когда привезли еду, я отдал доставщику деньги и, взяв сумку, отправился на кухню. Поел горячую еду, выпил вишневого сока и отправился спать. Почему-то резко пришла усталость и сонливость, так что не раздеваясь лег на кровати и уснул. Глава 18. Ист я или не ист? Выходные пролетели со скоростью света, поэтому утром понедельника я оделся и поехал в ЦУ. Дорога была не близкая, можно сказать, база была на окраине Иркутска. Приехав, мы остановились около большого здания, около которого были построены поменьше ангары, склады, своего рода казармы. Людей здесь было много. Нет, не так много. Сюда приезжали в огромных грузовиках, отсюда уезжали в тяжелых бронетранспортах. Подойдя к воротам, ко мне подошел мужчина в военной экипировке. «Кто таков?» – спросил он. «Покажи документы». «Граф Снегов Дмитрий Михайлович. Пришел стать истребителем. Документы все же показал». «Мало ли, граф, значит?» Он посмотрел мой паспорт и через несколько секунд вернул обратно. «Ну проходи». Он открыл ворота и я вошел. «Говорю сразу, здесь высокомерных не любит. Здесь все всем братья и сестры. Обидишь одного, к тебе придут все остальные. Буду знать». Сказал это, я направился в сторону приемной. В приемной меня встретили, спросили, кто я и зачем пришел. Сказав свою цель приезда, мне выдали готовое заявление, где нужна была поставить две подписи, мое и главы истов. Поставив свое, меня отправили с этим заявлением на третий этаж в 26-й кабинет. Поднялся и, постучавшись в дверь, я услышал «войдите». Открыл дверь и в нос сразу ударил запах сигарет. Чуть ли не скривился от отвращения, но вовремя сдержался. В этом кабинете сидел за столом лишь один человек. Мужчина, уже преклонного возраста, но на вид чуть младше моего деда. «Здравствуйте. Я положил заявление на стол. Я по поводу обучения, чтобы стать истребителем». «Ну, паря, садись», сказал дед, если можно так о нем сказать. Забрав заявление, он положил его около себя и посмотрел на меня. «Как говорят в народе, в ногах правды нет». Я послушно сел на стул и посмотрел на него. «И что же Степов тебе нашел, раз согласился тебе помочь?» Он посмотрел на меня оценивающим взглядом. «Вроде еще молоко в губах не обсохло, а в истребители идешь? Дар твой, конечно, редкий, но что ты сам из себя представляешь без своего дара? А, в письме этот недотепа говорил, что ты сражался аки-лев в саванне, а перед собой сейчас я вижу лишь котенка, которого любой крысюк загрызет. Че молчи, что? Вы не задали конкретный вопрос, на который я должен ответить», сказал я. «К тому же, перебивать старших я не обучен, не то воспитание». «А-а», он вытащил сигарету и зажег его, выдохнул и выпустил дым. «Воспитанный кадет, значит, ладно, мечом махать умеешь?» «Умею, это хорошо». «О», он снова выпустил дым от сигарет. «Пойдем, что ли, сейчас проверим твои навыки махания». Он встал и пошел к двери, а я последовал за ним. Когда мы спустились на первый этаж, мы пошли вдоль коридора и вошли в спортивный зал, где вовсю уже тренировались парни и дамы. прокричал глава. «У нас тут графа протестировать надо. Сёма говорит, сражается как лев, но разве он похож на льва?» «Нет, не похож». Поднялся галдеж, где все начали обсуждать меня прекрасного. «Какой я слабак и что ни на что не гожусь. Хотя я собственными глазами вижу парней, которые меньше меня ростом и со слабее мускулатурой». Тихо. Миг, и галдеж прекратился, как будто его и не было. С авторитетом у старика, похоже, все в порядке. Обратного я и не ожидал. «Так, Артемий, Глаша он, ваш. Победите его, выдам премию». Теперь он посмотрел на меня. «Если победишь этих двух, приму в истребители. Если нет, идешь туда, откуда пришел». «Уяснил?» «Да». Кивнул я, а сам внутренне нахмурился и посмотрел на своих противников. «Начнем с Артема. Крупный парень, почти одного со мной роста, мышцы выпирают, ни грамма жира. В руках полуторный меч, которым, похоже, он сражался до нашего прихода. Глаша, подтянутая, спортивная девушка, однозначно маг. Почему не мечница?» «Потому что я ощущаю ее огромный резерв магии, которую она не то чтобы скрывает, она ее специально показывает. За твоей спиной лежат деревянные мечи, выбери один и иди внутрь круга». Я посмотрел назад и увидел ящик с деревянными мечами. По пути снял пальто и закатал рукава белой рубашки. Взяв меч, пошел в круг, где уже стоял Артем, с точно таким же мечом. «Итак, объясняю правила этого поединка. В пах, голову не бить. Если замечу вас в этом, станете автоматически проигравшим. Для Дмитрия правила особые, ему нужно лишь коснуться противника три раза. Для Артема, как обычно, положить на лопатки или выбить меч с рук, но тоже три раза. Все поняли?» «Да, да». «Тогда начали». Между нами было 3 метра, рывок и рубящий удар в правую сторону живота противника. Тот легко заблокировал мой меч и контратаковал в ответ. Парирую и отвечаю тем же. В фильмах, мультфильмах, книгах и даже в играх, битва на мечах преподносится как красивые удары, долгие поединки и в конце фееричной победой над противником. Но в жизни, битва на мечах занимает всего несколько секунд. Несколько стремительных секунд, за которые атакуешь ты, атакует твой противник и победа одной из сторон. Так и сейчас, колющий удар в грудь и одно касание у меня есть, но подножка противника и я падаю назад. Одна нога все еще на полу, поэтому отталкиваюсь им и делаю сальто назад, приземляясь на ноги. Только приземляюсь, а противник уже готовит очередной рубящий удар. Ныряю вниз и перекатом ухожу за его спину, где снова его пытаюсь достать колющим ударом, но тот легко его парирует. Казалось бы, задеть его несколько раз, расплюнуть, но вот что-то мне подсказывает, что это не так. Вновь его рубящий удар я парирую и атакую в ответ. Сердце стучит как барабан, вот-вот выскочит, под бисеринками катится по моему лицу, а моему противнику хоть бы хны. Что-то наш бой продолжается слишком долго. Обманный рубящий удар, пытаюсь коснуться концом меча его плеча, но тот не ведется и отбивает мой меч как игрушку. Что за дела? Как так? Несколько стремительных секунд спустя, я падаю на пол, меч лежит в 2 метрах от меня. Противник стоит передо мной с мечом у моей шеи. «Артем, молодец!» Глава истребителей подходит к нам и хлопает того по плечу. «Завтра получишь премию. А ты, — он посмотрел на меня, — проиграл. Не только проиграл, ты разгромлен. Ну ладно, поднимался давай, тебя ждет второй бой». И уходит вместе с Артемом. Я перевожу дыхание и поднимаюсь на ноги, а передо мной, в 5 метрах, стоит Глаша. Поднимая щит, щадить не буду. Сказав это, в ее руке начала трещать молния все с большей силой. Я создаю щит 2 на 2 метра и напитываю ее всей маной, что у меня есть. Возникает резкая слабость, но стоять на ногах я могу, а тем временем возникает молния передо мной и бьет мой щит, успешно его пробивая и ударяя в меня. Молния проходит через мое тело, рубашка сгорела в некоторых местах вместе с моими брюками, но я стою на ногах. Этот удар молнии задел меня только отчасти. Мой щит пусть и разлетелся на части, но принял на себя основной удар. Из меня валит дым, я стою так, будто в любой момент упаду, но не падаю. По сравнению с той пыткой разрядом электричества, это смехотворно. В зале стоит гробовая тишина. Даже Глаша смотрит на меня не с тем презрением, которым смотрела на меня раньше. Я поворачиваю голову к главе. Я прошел, чувствую, из носа идет кровь. Полопались капилляры. В глазах, похоже, тоже. Болят, как будто песка насыпали. Глава стоит и смотрит на меня, а затем неожиданно для всех засмеялся. «Прошел, ты спрашиваешь, прошел?» Я напрягаюсь. «Неужели нет?» «Конечно, да», – спрашивает он еще. «Ну, юморист, Леня, золотая его, а то дунешь, рухнет в обморок». Ко мне подбегает тот самый парень дрощеватого вида и сразу принимается за лечение. По телу проносится волна зеленого цвета и раны с ожогами начинают зарастать, принимая свой изначальный вид. «Ну ты крут», – шепчет он мне, а я удивленно поднимаю брови. Увидев мой удивленный, тот говорит: «Ты что, не знал, против кого бился?» А вот теперь удивляется он: «Твои противники – две восходящие звезды Иркутска. Да что там, империи?» Его губы дрожат, норовясь улыбнуться. «Они потенциальные абсолюты», – продолжает он. «Ты дрался с рыкарями и практически выстоял. Я проиграл», – говорю. «Артем меня победил, а Глаша поджарила как цыпленка. Зато ты остался на ногах», – говорит он уже возбуждено. «Немыслимо, после двух поединков против рыкарей, ты остался на ногах. Кстати, какой у тебя ранг? Высший бес». А вот теперь он нахмурился. «Не хочешь, не говори, но врать это плохо. Ну, чистый ангел е-мое. Не хочешь верить, не верь». Отвечаю той же монетой и закрываю глаза, морщусь от чесотки. Раны так и норовят, чтобы их зачесали, но я терплю. «Так ты серьезно? Достал? Как можно быть таким эмоциональным?» Я киваю, и как только Леня снова начинает говорить, говорю: «Замолчи». Тот замолкает: «Но надолго ли?» «Все», — говорит и уходит. Обиделся, как дитё, господи. Смотрю, ко мне идет Глаша. «Это и то, что надо, Дмитрий?» — спрашивает она, а я встаю на ноги и смотрю на Глашу. «Да», — говорю и встряхиваю пыль с окончательно испортившейся рубашки. «Вас просит подняться глава». «Не уходит, мнется. Прошу прощения за это. Я не знала, что вы только высший бес. Ваш источник большой, поэтому я подумала, что вы не ниже продвинутого воина». «Все в порядке». Иду к пальто и, взяв его, выхожу из спортзала. Поднимаюсь на третий этаж и, постучив в дверь, вхожу. Внутри также пахнет дымом от сигарет. «Садись, паря». Глава сидит на своем кресле и что-то пишет, а затем поднимает взгляд и ухмыляется. «Ну как тебе, мои звездочки? Если вы о тех двух, то они сильны». Киваю. «Что стоишь, что? Садись, разговариваем же. Чай, кофе?» — указывает на тот же стул. «Чай, черный, Ариночка». Глава нажимает кнопку в телефоне. «Нам два черных чая». Смотрит на меня. «Ты мед любишь?» Я киваю. «И банку меда с баранками. Хочу спросить, почему? Почему ты не на курсах? А что ты там забыл? Я вижу твою силу и отчетливо понимаю, что тебе там не место. А как же знания о разломах? Я ведь ничего не знаю». Он махнул рукой. «Выдам книгу, выучишь там все и придешь завтра или послезавтра на экзамен. Если пройдешь, выдам кольцо истребителя и начальное снаряжение». «Понятно», — вздыхаю. «Не придется 3 недели как проклятый учиться». Дверь открывается, и внутрь кабины заходит молодая девушка лет 25 с подносом, где стоят 2 чашки, баночка с медом и лежат баранки. Поставив все на стол, сразу же удаляется. Взяв чашку чая, делаю глоток. «Вкусный, ты мед попробуй», — говорит. Внук пчелами увлекается, вчера 3 литра свежего меда принес. Говорю: «Куда мне столько?» А тот смеется. Говорит: «За чаем будешь есть». Я беру чайную ложку и пробую мед. «Действительно вкусный». «Вкусно?» — спрашивает. «Вкусно». Делаю глоток чая и, взяв баранку, откусываю сразу 1/4. Забыл представиться. «Алексей Матвеевич». Протягивает руку, а я, пожав его, снова пробую мед и пью чай. «Черт, вкусно. А теперь к нашим баранам». Он пьет чай и, поставив его подальше, показывает мне мое заявление, где была поставлена его подпись. «Заявление твое я подписал, придешь, как только выучишь всю книгу, сдашь экзамен, и ты истребитель». «Идет?» «Да». На несколько секунд возникает тишина, где слышно только звук настенных часов. Я пью чай, ем мед с баранками. Алексей Матвеевич тоже чай пьет. Закончив пить чай, мне протянули толстую книгу. Взяв его, я попрощался с главой и вышел из здания. Водитель с машиной стоял там же, поэтому как только я вышел за ворота, он вышел из машины и открыл мне дверь. Сев в машину, подождал, когда водитель сядет на место. «В мою квартиру», — говорю я, открывая книгу. «Как прикажете», — сказал он, — «заведется мотор». Как только открыл книгу, сразу стало понято, что эта книга старая, очень старая. Настолько, что страницы уже успели поменять свой цвет на желтый. На первой же странице были нарисованы разломы разных размеров. Всего их было 8, и все разных цветов. Самый простой разлом, белый, за ним идет желтый, затем оранжевый, красный, зеленый, синий, черный и радужный. Во второй странице нарисована слизь с круглым ядром внутри. На следующей странице написано описание этого монстра. Слизь обычная, самый слабый и медленный монстр разлома белого ранга, не обладает интеллектом, чувством самосохранения, в одиночку не представляет никакого вреда, но если их много, могут попытаться атаковать, вырастают до полуметра, могут эволюционировать в зеленую слизь. Дополнительно, никогда не спите в разломе, где обитают слизи. Слизи очень чувствительны к температуре и постоянно в поисках добычи. Если заметят спящее существо, душат, пока тот не умирает, забираются внутрь этого существа и будут его пожирать изнутри. Я перелеснул несколько страниц, и везде были слизи, но уже разных цветов и размеров. После слизней шли крысы, их тоже было несколько видов. За ними – гончие, этакие недособоки-мутанты. И так далее. Самое интересное было то, что в почти любых монстрах были ядра. Ядра или кристаллы были и у разломов, и в картинках показывали, какие они бывают. В этих самых картинках я и увидел мой шарик. Оказывается, это не просто шарик, а ядро разлома, которое, между прочим, стоит ни много ни мало 70 тысяч. Но это активное, а у меня, похоже, пустое, без энергии. Эти самые ядра неплохо продаются на рынке. Например, ядро слизня стоит 100 рублей, что вполне неплохо, если учесть, что таких слизней полно в разломах. Некоторые слизни тоже неплохо продаются, например, за красного дают 500 рублей, а вот за черного – 2000. Кольца, оказывается, тоже полезная вещь. Она показывает, сколько энергии разлома ты впитал в себя. И чем больше ты был в разломах и закрывал их, тем сильнее становился. Разломная энергия, как бы сказать, стимулятор. Вот, эта энергия стимулирует твой источник, твой дар, твои моноканалы, делая их сильнее и помогая продвинуться в ранге. Сами кольца делают из какого-то разломного материала. В книге, к сожалению, не указан из какого именно. Видимо, тайна за семью печатями. Также в книге были написано, что в некоторых разломах есть руины, обломки и части чего-либо. В некоторых из них можно найти настоящие, но порой не работающие артефакты. Пользы от них как от козла молока, но их тоже можно продать или оставить себе. «Господин, мы приехали», — доложил мне мой водитель, а я посмотрел в окно. Действительно, захлопнул книгу и вышел из машины. Поднялся к себе в квартиру, положил книгу на стол, а сам в ванную комнату. Рубашку и брюки я отправил в мусорное ведро. В душевой смыл с себя всю грязь и пот, а затем с чистым телом и с чистой душой оделся и посмотрел на время. Вся моя счастливая улыбка увяла, как роза в тот же миг. Времени уже 11. Пошел в спальню и, достав планшет, включил его. Сразу же посыпались уведомления от учителей математики и стратегии. Нажал на первое попавшееся и увидел свое задание. 3 страницы задач. Я схватился за свою голову. Достал тетради, ручки, и начался мой первый заочный урок. Да. Провозился с задачами на самом деле, долго. Только полчаса ушло на понятие темы, и еще час на решение задач. Со стратегией прошло удачнее. Всего полчаса, где я бил голову об стену, думая, как можно захватить укрепленные позиции потенциального врага с имеющимися силами. Ну да, как захватить укрепленный военный лагерь с окопами, вышками и сотнями врагов в лесу всего лишь с полсотни солдат без поддержки артиллерии. Ваши варианты, господа, будете как отважные, бессмертные солдаты, крича «Ура!» идти под пули, можно, но только миссию ты завалишь, а врагов предупредишь о том, что их позиция выяснена тобой. Думай, Дима, думай. В итоге отправил учителю примерно такое сообщение: доложить командованию координаты лагеря неприятеля, попросить вызвать подкрепление или авиаудар по позициям врага, после чего, с новой силой или после удара авианосца, идти добивать врагов.